Глава 11. Лабиринт демона. Часть 4. С вами Сату. В классических лабиринтах, как правило, есть сокровища, монстры и таинственные ловушки. Большой риск может привести к большой награде и легкому повышению уровня. Вот реальное острое ощущение от лабиринта. Но группа, состоящая из одних только воинов, плохо сбалансирована, да? После еще двух остановок по пути мы наконец-то прошли около 80% пути до выхода из лабиринта. С предпоследней остановки мы больше не видели трупы жертв. Пучи и Тама теперь экипированы декоративными короткими мечами. Смена оружия вполне оправдана. У всех трех уровень достиг цифры 13. Кажется, их характеристики примерно в 3 раза выше, чем у среднестатистического человека. У Пучи появились навыки обнаружения врагов, бросок, разделка и короткий меч. У Тамы разделка, сбор и короткий меч. А у Лизы навыки готовка, разделка, копье и пронзание. Можно сказать, что их сила не идет ни в какое сравнение с тем, что было, когда я их впервые встретил. Эти трое могут справиться с врагом даже 20 уровня, если у него не будет аномальных статусов. Хотя сражаться с несколькими врагами того же уровня будет опасно, так как нет ни одного щитоносца. Эта стена странная. Тама почувствовала странное ощущение, идущее от стены внутри комнаты. Когда я посмотрел на нее, я нашел потайную дверь. Проверка на карте показала, что за ней есть проход, однако... Я изменил карту на режим просмотра с высоты птичьего полета. Через 5 метров от этой комнаты там располагалась яма или скорее ловушка глубиной в 3 метра, перпендикулярной формы и диаметром 100 метров. Волчья яма, я предупредил Таму и других не подходить к ней близко. Когда мы дошли до перекрестка, в следующей комнате оказалось 3 выживших. Так как они уже отдыхали в течение 1 часа, там, вероятно, безопасная зона. Хотя до выхода и осталось 5 комнат, но поскольку у них нет карты, то ничего не поделаешь. «Все! Стоп!» Радар показывал красную точку врага, приближающийся с большой скоростью. Так как враг только один, я задался вопросом, идет ли он в сторону предыдущей комнаты. Отступая, я проверил информацию врага. Зверь – нежить. Нежить 5-метровой длины и 2-метровой высоты. Укус может парализовать, еще атакует когтями. Очень проворный. Слабость – святой элемент. 40-й уровень, говоришь? Уборщик лабиринта, да. Это и вправду, как в старых играх. Неестественно, сильный враг появляется, чтобы убить игрока, у которого мало времени. Прежде чем мы столкнемся с противником, мы вернулись в комнату. Я отправил Почи, Таму и Лизу в угол комнаты. Как и ожидалось, враг опасен. Если они будут неосторожны, один единственный удар может убить их. Враг спокойно появился из прохода. Показываешь силу только тогда, когда это необходимо, да? Этот черный, как смоль зверь, похожий на пантеру, с красным рогом на лбу. Нежит зверь исчез из вида. Я поспешно проверил радар, но его позиция не изменилась. Враг атакует сверху. Он прыгнул и оттолкнулся от потолка, чтобы придать телу ускорение. За моей спиной я чувствую, как нижний этаж трескается, чтобы быть таким быстрым, даже если это нежить. Если начнет прыгать около 3 зверодевочек, то они могут оказаться в опасности. Биться в лобовую не годится. Похоже, он нацелился на меня. Зверь-нежить открыл челюсть, чтобы приготовиться к атаке укусом. Я отбросил его к стене. Зверь-нежить приземлился на стену. Я вложил всю силу в пинок. Он пробил стену и упал в яму. Аминь. Итак, почему бы нам не объединиться с выжившими? За перекрестком пол был покрыт липкими белыми нитями. Липкая липость. Мои ноги липкие. Это паутина? Тама и Почи убрали ее короткими мечами. В комнате находилось 7 коконов, 3 выживших среди них. Мы должны спасти их, пока паука нет рядом. Когда люди внутри кокона осознали, что мы рядом, они начали извиваться. На всякий случай я проверил их, прежде чем мы им можем помочь. Нидоран, работорговец, 40 лет, уровень 11. Навыки, переговоры, пытка и подсчет. Виконт Жин Белтон, аристократ, 33 года, 15 уровень. Навыки, магия огня, магия пламени и общительность. Дочь Виконта Тана Белтон, аристократка, 14 лет. Уровень 3. Навыки, общительность, этикет. Виконт потенциально хорошая сила. Тем не менее, почему аристократы были на той площади? Мы разделились, чтобы спасти их. Я взял Виконта, Лиза, дочь Виконта. Почи и Тама отвечали за торговца. Посреди спасения паук, поднимающийся снизу, показался на радаре. Так же, как в случае со зверем-нежитью, ранее похоже, что здесь располагается яма. Враг. Почи, Тама, Лиза. Оставьте пока спасение, приготовьтесь к сражению. Зверодевочки приготовили свое оружие. После ряда сражений их взаимодействие намного улучшилось. К счастью, рты жертв закрыты. Нет худа без добра. Нет лишнего шума. Это хорошо. Паук вылез из дыры в полу. Сначала я бросил камень ему в голову, чтобы лишить его сознания. Затем Лиза пронзила голову паука копьем. А Почитама в это время резали суставы его тела. Я думал, что он умер от первой атаки, но чтобы не умереть даже после такого, как его голова была пронзена, он действительно монстр. Лиза получила сверху удар лапой паука, а в это время Почитама продолжали резать его короткими мечами, сокращая здоровье паука. Похоже, что это займет некоторое время, поэтому я незаметно бросил камень, чтобы добить паука. Я оставил извлечение магического ядра Тами и вернулся к спасению с остальными. Я спасен. Я родом из уважаемой семьи, основанной Ямато-сама, нынешний глава рода Белтон, Виконт Жин Белтон. Когда мы вернемся отсюда, я награжу вас. Спасибо вам большое, Виконт-сама. Я Сато, мелкий торговец. Когда мы закончили знакомство, спасение Виконта закончилось. Виконт подошел к месту, где была его дочь, и, взяв нож у Лизы, продолжил спасать ее сам. Это потому, что он не хочет, чтобы получеловек прикасался к его дочери, или потому, что он хочет сам спасти ее. «Спасибо, что спасли меня. Я не Дорен, торговец. Меня девочки будут недолюбливать, так как я имею дело с торговлей рабами. Я начинающий торговец, Сато». «Торговец? Я думал, что вы искатель приключений». Слушая Недорена, я дал ему холодной воды. «Вы знаете о искателях приключений?» «А, да! Это исследователи из королевства Шига. Убивают демона в лабиринте, собирают магические ядра и сокровища, за высокий риск получают высокий доход». Тама вернулась и вручила мне магическое ядро. «Если не считать размер здешнего магического ядра, у него низкая частота, вероятно потому, что лабиринт еще молод. Как рассказал Недорен, очищенные магические ядра используют для создания магических инструментов. И чем выше частота ядра, тем более эффективно его магическое действие, и в результате получаются более совершенные магические инструменты. Тем не менее, это было блестящее взаимодействие, обучение, наверное, было долгим. Такие хорошие рабы легко могут быть проданы за 20 золотых монет каждый. Я хотел бы иметь с вами дело хотя бы один раз. Кажется, лучше не говорить ему, что официально они не мои рабы. А то мне кажется, что это еще аукнется в дальнейшем. Я оставил сбор памятных вещей из коконов девочкам. Я разделил еду между Виконтом Белтоном и Недореном. Конечно же, это не лягушачье мясо. Виконт искренне ел, даже не жалуясь на ее бедность. Дочь Виконта ела только сыр и пила воду. Вероятно, она истощена. До выхода осталось 3 комнаты. Виконт нес свою дочь все время. Может, мне нести ее на спине? Я предложил это, но он отказался. Проблема была в следующей комнате. Как в подземелье, сделанном плохим ГМом. В ней располагалось неизбежное логово монстров. Лидером группы был демон 35 уровня. Далее скелет рыцарь 30 уровня. Жнец и воин-скелет. Остальные простые 10-15 уровневые солдаты-скелеты. Может мне одеть маску героя? Согласно карте, статный священник среднего возраста в 10 комнатах от нас. Я намеревался объединиться с ним, но дочь Виконта сильно истощена. Кроме того, в каждой комнате находится по 3 единицы нежити. Если мы хотим объединиться, то придется прорываться, на что уйдет 2-3 часа. Если нам удастся прорваться в следующую комнату, то в следующей за ней будет свободная комната без врагов, но... Лиза и Тама, ушедшие на разведку, вернулись. «Много костей. Что-то феерическое с крыльями летает по комнате. И еще примерно 20 скелетов монстров. Я думаю, что лучше поискать обход. Это здравая оценка, но выход уже совсем рядом». Ну что же, пришло время, чтобы проявить свой особый навык обмана.